Глава 1. Загадка магических глаз. Меня окутал солнечный свет, и я стал постепенно просыпаться. Мне казалось, будто я видел сон о своем детстве. Раздался стук в дверь. «Анас, можно зайти?» Это был голос Саши. Открыв глаза, я увидел перед собой серебряные волосы. Сладко посапывая во сне, к моему лбу своим лбом прикоснулась девочка, которая являлась богиней отбора арканой. «Аркана, стоило мне окликнуть ее, как она сразу открыла глаза. Когда ты пробралась в мою постель?» «После того, как ты уснул». Раздался звук открывающейся двери и приближающихся к нам шагов двух персон. «Ты еще спишь?» Раздался голос Миши. «Анас, вставай. Ты сказал, что у тебя к нам разговор, и я всю ночь не спала, чтобы не проспать». Сказала Саша, толкая меня. Аркана выскользнула и медленно встала. «А?» Сусевшаяся на кровати Аркана соскользнула простыня. Непорочная богиня была в чем мать родила и испускала девственное сияние. «Что?» От шока Саша широко раскрыла глаза. «Почему ты спишь с Анасом?» На сей вопрос Аркана отреагировала томным взглядом. «В этой стране богине грешно спать с демоном». «Спать вместе?» Испуганно воскликнула Саша, спрашивая саму себя. «Хм, раз пришли Саша с Мишей, значит, времени уже много. Простите, похоже, что я вопреки обычному проспал». «Это моя вина. Я слишком тебя перегрузила». Аркана, будучи все еще голой, повернулась ко мне. «Как прошло?» «Прошло что?» «Я никогда раньше такого не делала, поэтому не знаю, все ли у меня получилось». Саша побледнела и вцепилась в Мишу. Похоже, она была в сильном смятении. «Что ты такое выклянчила у Анаса, воспользовавшись его добротой? Боги ведь тоже должны знать, что делать можно, а что нельзя!» «Выклянчила?» — спросила Аркана, посмотрев на меня таким взглядом, будто ничего такого не припоминала. «Значит, это Анас?» — боязливо спросила Саша. Аркана отрицательно покачала головой. «Я сделала это из добрых побуждений. Думала, он хочет этого». «Анас не хочет такого!» Докопалась до нее Саша, так будто поймала на слове. «Я думаю, что все хотят этого. И будучи богиней, я хотела подарить ему спасение». «Ты говоришь, будто все мужики такие. Но спешу тебя разочаровать». На миг Саша испугалась, но затем недовольно взглянула на Аркану. «Моего владыку демонов это ни капли не интересует». Аркана посмотрела на Сашу невинными глазами без малейшего злого умысла. «Чего тебе? Богиня богиней, но ты распутная. Если ты думаешь, что это спасение, то глубоко заблуждаешься». «Почему ты так думаешь?» Задала Аркана простой вопрос. «Ну, потому что меня он никогда о таком не просил». Аркана озадаченно уставилась на Сашу. «Поэтому он бы скорее сказал об этом мне, чем стал просить у той, с кем он встретился совсем недавно». «Ты не можешь это сделать. Поэтому это сделала я». Лицо Саши покраснело. «Все я могу! Если она заставит меня и скажет, что хочет этого, то я смогу сделать все, что угодно!» «Его брешь заполнить непросто. Даже мое божественное тело с этим не справилось». «Не справилось? Он настолько...» Саша мельком взглянула на меня полными стеснительности глазами, но покраснела еще сильнее и резко переключилась на Аркану. «Думаешь напугать меня этим? Я ни чуточки не боюсь и не против, если он потреплет меня. Я буду рада всему, что она сделает со мной. К тому же Мишины магические глаза созидания сделают меня еще крепче». «О чем ты?» Пробормотала, задумавшись, Миша, будто была вообще не при делах. «Как бы там ни было, она с этим не интересуется, верно, Миша?» Крепко обняв Мишу, Саша уповающе взглянула на нее. Миша моргнула глазами и посмотрела на меня, слегка наклонив голову. Она будто спросила меня: «Цепочка заблуждений?» И я кивнул ей. «Аркана, что ты делала с Анасом?» — спросила Миша. «Пыталась восстановить его утерянные воспоминания, как только что и говорила», — ответила Аркана. Саша растерянно открыла рот. «Я узнала, что во время перерождения он утратил воспоминания, а я поглотила порядок Риена Галуаза, бога, повелевающего воспоминаниями. Я воспользовалась этим порядком, чтобы воздействовать на его память, но собрать воспоминания до реинкарнации отнюдь непросто». «Вот почему это нагрузило мое тело, и Аркана тоже не выдержала этого». «Не делай это так двусмысленно, ладно?» — смущенно пробормотала Саша. «Короче, не нужно тебе для этого специально залезать в кровать к Анасу». Покидая сон, память становится нестабильной. Риено Галуас — это бог-хранитель снов. Сильнее всего его порядок проявляется во сне. Ну хотя бы голо это не делай! Нас не должно ничто разделить и разграничивать. Порядок работает куда эффективнее, когда бог соприкасается со смертным. Аркана посмотрела на мою одежду. Вообще, ему тоже следовало бы снять одежду, чтобы проявить порядок Риено Галуаза. Вот уж точно нет. Почему магия богов такая распутная? Ты вот говорила, что забыла свое божественное имя, но ты часом не была богиней распутности, повелевающей одноименным порядком? Демоническое дитя. Я богиня несмертная. Божественная нагота, священная, дурных помыслов тут ни у кого нет. Так что причин для беспокойства нет. Саша посмотрела на Мишу умоляющим о помощи взглядом. Думаю, что сейчас стоит одеться. Все было нормально. Однако Аркану это, видимо, убедило, и она нарисовала на себе магический круг. Облачение бога, явись. На теле маленькой богини появились зиордальские одеяния. «Покидая сон, память становится нестабильной, говоришь?» Услышав мои слова, Аркана посмотрела на меня. «Как прошло?» Повторила она свой недавний вопрос. «Я видел сон о своем детстве, когда меня еще не называли тираном владык и демонов. Я вспомнил увиденный только что сон. Я жил с младшей сестрой». «У тебя была младшая сестра?» Удивленно спросила Саша. «Ты же говорил, у тебя нет братьев и сестер, сказала Миша, тоже посмотрев на меня. «И не должно было быть. 2000 лет назад я даже своих родителей не знал. Моя мать умерла, когда родила меня». «Ты помнишь другое?» «Будет малость неприятно, если окажется, что мои воспоминания подделаны. Или же я забыл об этом. Она могла быть моей сводной сестрой или появиться на свет благодаря магии. Я даже своего отца не помню. К тому же далеко не факт, что мы с ней единокровные родственники». «Похоже, что мою сестру преследовали драконы, но я никогда не слышал, чтобы 2000 лет назад драконы преследовали лишь кого-то конкретного. Если же эти воспоминания правдивы, то моя сестра была одна такой особенной. Почему ее преследовали драконы? Хм, но реально мне это не показалось. Мне кажется, что у меня не было младшей сестры. Какое, однако, совпадение, что ее звали Арканой? Нет, что если это не совпадение?» «Ты просто увидел колеблющиеся во сне воспоминания», — сказала Аркана. «Полагаю, она имела в виду, что они не будут казаться реальными, пока я действительно все не вспомню». «Похоже, что до того, как я забыла божественное имя, я обладала порядком, который конфликтует с богом-хранителем снов, и у меня плохая совместимость с Риено Галуазом. Возможно, твоя неспособность вспомнить все с первого раза связана с тем, что я не в состоянии держать его порядок под контролем». «Порядок, конфликтующий со снами? Мне даже любопытно, что это за порядок такой». «Может быть, ты вспомнишь, если мы продолжим». «Вы опять будете это делать?» — воскликнула Саша. «Возможно, кто-то подстроил потерю моих воспоминаний. Аркана права, мне стоит вспомнить утраченное». «Да, я знаю. Есть боги, которые повелевают памятью в более широком спектре возможностей, чем бог-хранитель снов Риено Галуаз. Если мы воспользуемся таким порядком, возможно, тебе удастся вспомнить сразу все». «Вот бы нам повезло встретиться с таким богом. У тебя есть соображения на этот счет?» Аркана кивнула. «Тогда давай отложим этот вопрос на потом. Сперва я хотел кое в чем убедиться, и поэтому специально попросил прийти к себе Мишу и Сашу». «И в чем же ты хотел убедиться?» — спросила Саша. «Это касается непокорной богини, богини абсурдности Гондонвы. Именно так называли их солдаты дракониды, увидев форму слияния Саши и Миши, а также их магические глаза. Хотя они обе и демоны, но не исключено, что они связаны с богами. Мы опросили солдат, как ты и просил, но они ничего нам не рассказали». «Они были напуганы и злы», — сказала Миша. «Непокорная богиня — это богиня, пошедшая против воли богов и пытающаяся уничтожить порядок. Богиня абсурдности Гондонва — первая из богов, кто восстал против порядка. Магические глаза абсурдности уничтожают любую магию и способны пересоздать все сущее. Сила богини абсурдности нарушает законы природы и, говорят, может даже пересоздать мир». Выслушав объяснение Арканы, Саша глубоко задумалась. «Но погоди-ка, мы ведь просто используем одновременно магические глаза созидания и магические глаза разрушения, а не магические глаза абсурдности. Они слиты воедино, и может показаться, будто это сила одних магических глаз». Миша кивнула. «Ты узнаешь их, если увидишь воочию?» — спросил я у Арканы. «Я никогда не встречала богиню абсурдности, но если это будет порядок, то божественную силу я в какой-то степени распознать смогу. Тогда давайте попробуем». Саша и Миша кивнули, они взялись за руки, каждая нарисовала по половинке магического круга и соединили их воедино. Затем они нарисовали поверх него еще один магический круг и направили в него магическую силу. «Динаджиксис!» Из магического круга поднялись световые частицы и ярко осветили комнату. Их тела резко слились посреди этого яркого света, и вскоре показалась уже лишь одна девушка. У нее были серебряные волосы и глаза. «Мы должны показать им магические глаза, так?» — спросила Саша. «Ага», — ответила Миша. Она создала над домом псевдо-Дельзагейт, а затем серебровласая девушка одновременно использовала магические глаза разрушения и магические глаза созидания. Аркана пристально уставилась на магические круги в ее глазах, но заговорила не сразу. «Что-то не так?» «Кажется, что-то припоминаю», — пробормотала Аркана, продолжая смотреть в магические глаза девушки. Казалось, будто ее само удивляло, что она их знает. «Возможно, я где-то уже видела эти магические глаза до того, как стала безымянной богиней».